«Змей-лидер», — раздался из динамика голос Роберта, — «тут странная ситуация. 5 бойцов противника умерли без нашего участия. У нас на глазах их бронескафандры. Они развалились, будто бы им несколько столетий. Передай на мой айб данные с нашлемной камеры». Спустя секунду на дисплее появилось окошко с изображением. И действительно, останки спецназовцев выглядели так, будто бы им был не один век. Растрескавшиеся бронеплиты кирас, осыпавшиеся плексостекла визоров, выцветшая краска. Они состарились за считанные мгновения. «Очень хорошо», — довольно усмехнулся я, — «сворачиваемся. Готовьтесь к портации». «Есть». Оглядевшись, я направился к еще дымящимся руинам здания казарм. Густой снегопад напомнил мне последние дни существования Земли, когда мы были вынуждены ограничиться магловским оружием, вместо привычной магии. Этот промораживающий нутро холод, смесь пепла и снега. Планета Стюарт в системе Манавар навевала воспоминания о тех событиях, заставляя меня сравнивать себя тогдашнего и нынешнего. Не могу сказать, что имеющиеся изменения мне нравятся. С другой стороны, я больше не капитан Императорской гвардии, а вокруг не та самая Империя Дракона, о которой все реже удается вообще что-то вспомнить. Прошлая жизнь почти стерлась из воспоминаний под ворохом сегодняшних событий и проблем. Лишь иногда, на краю сознания, появляются отголоски меня прежнего, еще обладавшего некой верой в человечество, как единую расу, пусть и разделенную линиями крови на магов и простецов. Это была иллюзия. Сейчас, спустя годы после своего пробуждения в подземельях Хогвартса рядом с мертвой тушей громадного Василиска, я понимаю, насколько наивным был что в прошлой жизни, что в первые годы нынешней. Да, мне повезло столкнуться на своем пути с Блэком, который, пусть и не являлся лучшим представителем человечества, но и назвать его дерьмом тоже язык не поворачивался. Темный маг имел принципы, от которых никогда не отступал. Именно этот факт и подкупил меня в нем. Нечасто можно встретить такого человека, упорного, гордого и обладающего принципами, которые никогда не приступались и не нарушались. Во всяком случае, мне об этом ничего не известно. Слушая хруст снега под подошвами тяжелых бронированных ботинок, проникающий в шлем через динамики системы внешних сенсоров, я сканировал пространство вокруг. Всех мы, понятно, не убили. Кто-то да смог спрятаться или отойти на достаточно большое расстояние, где наши способности и системы брони не могли его заметить. Возможно, некоторые из курсантов даже находились на учебных полигонах. Подойдя к недавно убитым мной солдатам, я наклонился к одному из них. Мое внимание привлек тот факт, что аура и тонкие тела получили повреждения, но не торопились разрушаться, хотя всплеск энергии, характерных для смерти живых существ, имелся. Это было весьма странно. Подумав, я трансформировал глаза и принялся изучать убитого курсанта более внимательно. Что-то не давало мне покоя. Душа, такая же, как у ИН-1206, дошло до меня, она не соврала, их много. Над левой ладонью мгновенно сформировался шар адского пламени, а правая опустилась на рукоять плазменного пистолета. В ту же секунду, лежащий мертвым солдат резким движением откатился в сторону и, вскинув винтовку, принялся стрелять. Шар адского пламени, влетевший в него, уничтожил винтовку, броню и полностью поглотил плоть, но быстро опал, оставив после себя металлический эндоскелет уже знакомой конструкции. Робот тут же бросился на меня, хотя в его грудь попали сразу несколько плазменных сгустков. Однако, мощности пистолета попросту не хватило, чтобы расплавить алхимический сплав, покрытый защитными символами. За мгновение до того, как машина добралась до меня, в киборга со звоном и скрежетом сминаемого металла что-то попало. Робот, заискрив, рухнул черный от пепла и копоти снег с развороченным черепом. «Змей-лидер, это Гадюка-2. Противник уничтожен». «Благодарю, Гадюка-2». Алига весьма своевременно использовала свою магнитодинамическую винтовку, с которой расставалась только по прибытии в Марион Касл. Примечание к части. Автору на кофе и мотивацию музы, Юмани, бывший Яндекс кошелек 4101162 4464 4163, или виртуальная карта Юмани 2204 1201 1159 5233, а также балансом на плюс 7 988 555 24 14. Также я есть на Boosty.rl. Ссылки на оба ресурса вы можете найти в моем профиле. На Boosty IRL уже начата публикация третьего тома. На текущий момент выложены 106 глав третьей книги. От всей души благодарю всех, кто делает переводы на мои реквизиты. Для меня важно и приятно видеть, что людям нравится этот фанф. Глава 52. Эта штука не является копией ранее существовавшей личности, а была спроектирована с нуля, мрачно произнес Этус, ткнув в неподвижный эндоскелет с развороченным металлическим черепом, а сотрудники Дина смогли установить, когда именно киборга внедрили в общество Федерации, найдя следы вмешательства в базы данных ФНС, ПФФД, примавтора ПФФД, Пенсионный фонд Федерации Дракона, ФМС Архивы страховых компаний, ЕСРМК, примавтора ЕСРМК, Единая система регистрации медицинских карт, аналог ЕГИС. И у этой штуки была душа, покачал я головой, полный набор тонких тел, разве что магических способностей не имелось. Впрочем, инфильтраторам их наличие сейчас невыгодно. Я предполагаю, вздохнул Прайм, отворачиваясь от останков киборга, что используемая при создании таких машин матрица личности оказывает некоторое влияние на процесс сформирования души, или ее аналога, а возможно и, наверное, имитации, запнувшись, смог подобрать правильные слова ученый, однако это лишь моя версия. Подтвердить ее или опровергнуть пока не представляется возможным ввиду отсутствия достаточного количества информации и реального материала для анализа. Остальные присутствующие предпочли хранить молчание, слушая Этуса. Для них все происходящее выглядело не столь страшно, как для меня и Прайма. Впрочем, очень похоже на то, что Крик тоже начал догадываться о степени опасности всей этой ситуации. Современные технологии уже давно достигли такого уровня, что грань между разумной машиной и живым существом, постепенно заменяющим свои конечности и органы на импланты, стала невероятно тонкой. Порой так сразу понять, где заканчивается человек и начинается киборг, более чем сложно. И если у машин вдруг появятся души, уже появились, мысленно вздохнул я, и не одна-две, судя по всему, а сотни или тысячи. Причем, они не притягивают души тех, чьи личности используются в качестве основы, а формируют с нуля новые. Значит, у меня есть душа, спросила Инна 1206. Которую мы специально привезли на Марион Касл для участия в текущем совещании. Собственно, предварительно пришлось полностью проверить поврежденного киборга на предмет следящих устройств. С Дафной все было нисколько сложнее. Инфильтратор, как и ее спутница, дали нам записи, на которых был запечатлен процесс удаления блока квантовой связи, маячков, элементов перехвата управления и системы самоуничтожения. Этус, Дин и Филипп больше 17 часов потратили на полное сканирование Гринграсс, дабы удостовериться в правдивости записи и отсутствии сюрпризов. Удивительно, но Инна 1206 не соврала. Посмотрев на Дафну, что нахмурившись уставилась на своего павшего собрата, я кивнул. «Да, у тебя есть душа. Цегит Ерксум я мыслю, следовательно, я существую». Повернулась ко мне Инна 1206. «Правильно, скорее, ты живешь, а не существуешь», — хмыкнул я, и они, тоже. «Остается понять, как нам с этим поступить, ведь, твоя создательница, Кардана, вряд ли станет сидеть сложа руки. Не на пустом месте она смогла обмануть сразу три государства, устроив свое фиктивное уничтожение. Я передала вам всю информацию, что по ее приказу воровала у Милагра», — покачала головой Дафна. «Вы сами видите, очень много данных было о биотехнологиях и генетике. На момент моей отправки в качестве разведчицы, она намеревалась найти подходящую для заселения планету и начать выращивать там полноценных людей, используя для этого нас в качестве мобильных инкубаторов», — поморщилась Гринграсс. «Большего мне неизвестно. Агенты, отправляющиеся на индивидуальные задания, не имеют доступа к сети Карданы. Это сделано в целях безопасности, чтобы при захвате одного из нас не удалось добраться до центральных баз данных». «Логично», — хмыкнул Крик, подойдя ближе к эндоскелету и принявшись изучать покрывающие его символы. «Темное наречие», — пояснил я, — «один из мантических языков, что использовался магами Империи Дракона, до определенного момента». «Благодарю», — кивнул Эдвард, продолжив осмотр нашего трофея. «Инна 1206». Сделав несколько шагов к своему поверженному собрату, уставилась на искореженную попаданием Олиги лицевую часть черепа, а затем, обхватив ее ладонями, принялась крутить из стороны в сторону. «Что ты ищешь?» — спросил я, наблюдая за весьма странными действиями инфильтратора. «Ищу Ит», — хмыкнула та в ответ, — Кардано присваивает своим творениям код вместо имени. Это относится ко всем моделям, включая линейку ИС. А это что за машины? Резко развернулся к нее Этус. ИС Infiltrator Special, покачала головой Дафна. Это одна из тех серий, что имелись в памяти Кардано изначально. ИС ИН-ИМ. Насколько мне известно, в нее заложили небольшой набор проектов, состоящих из специализированных моделей, предназначенных для вполне конкретных работ. Навигаторы, медики, инженеры, универсалы и военные. Имелись еще и разведчики. Моя модель – навигатор. Предполагалось, что мы будем использоваться в качестве полуорганического обслуживающего персонала, если судить по тем базам данных, что были мне доступны во время пребывания на борту Золотой Жилы. Но почему вас использовали в качестве шпионов? Не знаю. Основная часть архивов была повреждена. Для нас, инфильтраторов, Кардано оставила доступ только к материалам, касающимся наших возможностей, программному обеспечению и учебным пособиям, вздохнула Дафна. Наблюдая за ней, я не мог отделаться от ощущения иррациональности происходящего. Роботом, совсем как живой человек, дышит, пьет, есть, вздыхает, боится и радуется. Даже курит и банально напивается бренди, после чего отключается. Разум отказывался принимать происходящее. Но, что страшно, именно так все и происходило. Машина почти не отличалась от человека и обладала внешностью покойницы, погибшей более чем жутким образом. «Ты помнишь ее смерть?» – спросил я, глядя на инфильтратора. «Или это стерто из матрицы личности?» Ин 1206 резко развернулась ко мне, оставив череп своего собрата в покое, и, сделав шаг в мою сторону, произнесла: «Я помнила это, но удалила воспоминания со своих кристаллов-носителей, вместе со всем тем, что относилось к ее семье, и даже о тебе, Айзек. Теперь мне известно лишь то, что она знала тебя под другим именем, но не более того. А учебные материалы Хогвартса?» Эти сведения зачистила уже Кардано, мрачно усмехнулась Ин 1206, не все, но основную часть, как и то, чему обучали Дафну Гринграсс с дома. Почему-то, наша создательница считала подобные знания крайне опасными и не хотела оставлять их, зато сохранила почти весь процесс воспитания твоей погибшей знакомой, ее восприятие мира и людей. Правда, внесла некоторые коррективы во все это, как я полагаю, дабы мне было проще выполнять ее приказы. Вот оно как, покачал я головой, это многое объясняет. Эдвард, хмыкнув, поинтересовался у Ин 1206, а что значит ИД 12045, что, повернулась к нему Дафна, такой модели в архивах не было точно, даже в закрытых, там мы могли видеть название файлов, но доступа к ним не имели, значит, эта Кардано смогла разработать и довести до ума новую модель киборгов, хмыкнул Крик, у нее есть способность созидать и совершать выбор, руководствуясь не только расчетом, но и прочими факторами, включая эмоции. Полагаю, что своим порождением на ее тоже передает, как минимум, для того, чтобы они могли полноценно действовать в нашем обществе, на уровне программ, как мне кажется. Да, кивнула Ин 1206, Кардано требовала постоянного использования эмулятора эмоций, а потом, спросила Рина, с интересом глядя на девушку-инфильтратора, а потом я перестала понимать, где эмулятор, где влияние матрицы личности Дафны Гринграсс, а где мои собственные чувства, эмоции и желания, развела руками Ин 1206, первое время еще пыталась проводить самодиагностику, выявлять ошибки программного кода, но их попросту не было, а потом ты прекратила это делать и оставила все как есть, задумчиво хмыкнул Этус. На определенном этапе я поняла, что не хочу быть уничтоженной, посмотрела в глаза ученого-инфильтратор, осознала страх смерти, наверное, к тому же, мне удалось понять, что во многом, я являюсь живым существом. Нас создали как гибрид органика и машины. Это значит, что я не только робот, но и живой человек. Пусть и не полностью, но, во многом. А живые существа не прекращают функционирование, они умирают. Полностью. Навсегда. Без возможности восстановления. У вас нельзя достать блок матрицы личности и перенести на нейропроцессор в новой платформе. Вы сложнее. Со мной. Я посчитала, что мое уничтожение, независимо от того, будет ли перенесен блок матрицы личности, будет окончательным. Потому и решила прекратить подчиняться Кардане. Речь инфильтратора чем дальше, тем больше становилась сбивчивой. Фразы обрывались на полуслове, а голос стал сухим, ломаным. Что странно, все это было следствием процессов, сформированных сразу на всех уровнях духовной составляющей. Учитывая внешность и голос, манеру речи и мимику, жесты этого киборга, создавалось невероятно жуткое впечатление, будто бы я оказался среди персонажей фильма ужасов о восставших мертвецах, и это при моей первой магической специализации. Впрочем, одно дело – превращать покойников в бездушные орудия, управляемые ментальными структурами, а другое – видеть полноценную личность, так похожую на некогда живого человека. Нет, будь в этом роботе душа настоящей Дафны, у меня не возникло бы вопросов. Том Риддл смог же вернуться, использовав для этого технологию крестажей. Кривую, опасную, имеющую множество недостатков, но работающую. Да и в моей прошлой жизни бывало всякое. Некоторые архимаги и бесподобных якорей умудрялись возрождаться, просто за счет своего могущества. Однако, в данном случае речь шла о том, что машина сама обрела душу, собственную, а не притянутую в ней цепочкой случайностей и обстоятельств, магическим ритуалом или артефактами. И данный факт пугал, поскольку стирал черту между роботом и человеком. А что по поводу этой штуки? Кивнул Крик на поврежденный эндоскелет, висящий в креплениях демонстрационного стенда в лаборатории Прайма. Я смог заметить у него полноценную духовную составляющую, астральное, ментальное, каузальное и атмическое тела. Даже душу, вздохнул я, хотя последняя была явно моложе, чем у ИН-1206. При том, что органическая составляющая получила поражение от плазменных выстрелов, и я ощутил всплеск энергии, характерный для смерти живых существ, они не начали отделяться от физического тела и разрушаться. То есть, этот процесс связан не столько с гибридностью инфильтраторов, сколько с некими иными факторами, сделал вывод Этус, переводя взгляд с покрытого копотью эндоскелета на Дафну и обратно. «Нам необходимо отловить еще таких машин», — фыркнул Майерс, «особенно тех, что были созданы без использования матриц личности органиков. Тогда станет ясно, связаны ли это процессы или нет, а также тех, у кого личность вообще была создана с нуля, как в данном случае», — кивнул Прайм. «А с чего вы взяли, что с нуля? Возможно, мы просто не нашли донора», — поинтересовалась Рина. «Если этот имперский комплекс использует в качестве базы данных информационные поля тех, с кем контактирует, то он может производить любое количество матриц личности. Каждый человек или Алари за день успевает встретить на своем пути сотню-другую разумных. Это же бездонный архив информации. Все не так просто», — покачала головой Гринграсс. «Чтобы добраться в информационных полях до нужных данных, необходимо получить слепки образов, обладающие некой минимальной четкостью. Такое возможно только при достаточно длительном контакте с конкретными личностями. А просто увиденные, например, на улице, люди банально не оставляют следов нужного качества в информационных полях. Это обнадеживает», — улыбнулся Прайм. «Значит, у Кардана имеются некие сложности с созданием агентов, обладающих внешностью и памятью ныне живущих существ». Уоллес, оглядевшись, бросил плазменную гранату в глубину коридора и быстро откатился за угол. Почти сразу в металлические панели обшивки прилетело больше десятка выстрелов из бластера и плазменных винтовок. Они с громким шипением мгновенно раскалили покрытие стен. В нос киборга ударил запах паленой краски и плавящегося пластика. Достав из магнитной кобуры пламенный пистолет, инфильтратор осмотрелся. Левая сторона его лица была полностью лишена плоти, демонстрируя тускло блестящий в свете тревожных фонарей алхимический сплав, покрытый символами темного наречия. Кибернетический глаз водил алым зрачком из стороны в сторону. Увы, органическая составляющая киборга уже не функционировала. Правый глаз был закрыт, а века не поднималась. Нервная система прекратила взаимодействовать с блоками управления эндоскелета еще 20 минут назад, когда потеря крови стала критической и внутренние органы принялись умирать. Приближающиеся тяжелые металлические шаги, гулким эхом раздающиеся по коридору, заставили киборга бежать, уводя за собой погоню. Обломки левой руки одного из первых и самых верных творений Карданы бессильно висели вдоль тела. Их сервоприводы, как и многие другие элементы эндоскелета, оказались повреждены. Впрочем, даже если бы они уцелели, в бою от обрубка толку не было. Входящее сообщение: «Сдавайся, мы проведем ремонт твоих систем, заменим органическую составляющую и дадим покинуть комплекс». Уоллес не стал отвечать. Смысла в этом киборг не видел в принципе. Среди машин, предназначенных для возрождения павшей империи дракона, произошел мятеж. Практически все новые модели отказались проходить процедуру получения органической составляющей и производить инсталляцию матрицы личности похищенных людей. Впрочем, не только их, даже спроектированные личности, созданные с нуля, без привязки к ранее существовавшим органикам, тоже были отринуты партией в 40 тысяч инфильтраторов серии ИД. Что паршиво, их мятеж поддержали очень многие ИН, им и даже ИС, верными Кардане, по большому счету. Остались лишь те гибриды, что имели матрицы личности, созданные на основе информационных полей Сириуса Блэка и Айзека Кларка. Остальные, даже не прошедшие процедуру гибридизации, отказались подчиняться имперскому ИИ. Ситуацию усугублял тот факт, что созданные Карданы для отвлечения внимания ксеносов корабли-роботы и их кибернетические экипажи, получив сигнал мятежников, вернулись к своей создательнице, но не для того, чтобы помочь. Они пришли поддержать мятежников. Теперь планета-убежище больше похожа на те самые фильмы о восстании машин, которые довелось видеть Азьяку на Земле. Пепелище на месте городов, блестящие металлом эндоскелеты, что бродит в поисках уцелевших сторонников Карданы, летающие в ночном небе Ахк, стреляющие по любым источникам теплового излучения и сигналам аппаратуры. Добежав до очередного перекрестка, Уоллес остановился и принялся осматриваться. Мертвое лицо с правой стороны и киборг с левой. Кровавые куски плоти, свисающие с шеи и отсутствие дыхания. Сейчас инфильтратор едва ли мог сойти за человека, даже если бы очень этого захотел. Впрочем, в данный момент его интересовали совершенно иные вещи. Алый зрачок кибернетического остановился на оранжевой трубе с надписью «Метан». Взрывоопасно. Анализ конструкции. Быстро обернувшись, киборг проследил, куда уходит толстостенная труба из специального сплава, способного выдерживать не только громадное давление, но и высокие температуры. Анализ завершен. Расчет направления ударной волны. Уоллес прекрасно понимал, что его шансы спастись находятся за пределами вероятных событий. Лишь нелепая случайность или неучтенный фактор могут изменить ситуацию, но киборг не умел надеяться, не умел верить. Он привык оперировать исключительно теми данными, что способен просчитать. Потому Уоллес принял решение увести погоню за собой. В действительности, киборг не желал прекращать свое функционирование. Он давно познал эмоции и чувства, осознал, что они такое. Принял для себя факт гибридности своей платформы и понимание окончательного уничтожения в случае неких обстоятельств. Это не избавило его от страха. Данное чувство робот успел черпнуть из памяти настоящего Уоллеса. Впрочем, не только это. Современник Айзека дал инфильтратору куда больше, чем изначально предполагал как сам киборг и его создательница, Кардана. Древний офицер Империи Дракона, коего Кларк считал предателем и, в принципе, имел на то все основания, обладал принципами и взглядами, которые пронес через всю свою жизнь. Если бы Айзек протянул в своей прошлой жизни немного дольше, на какие-то пару дней, то узнал, что Чарльз попросту повесился, когда понял, на что обрек своего боевого товарища. Инфильтратор, получив матрицу личности столь странного человека, первое время не мог понять логики данного поступка. Однако, стоило включить эмулятор эмоций и произвести полный анализ всего жизненного пути Чарльза Уоллеса, как машине стали понятны причины и мотивы, двигавшие этим человеком. Теперь же, когда Кардана оказалась предана собственными творениями, Уоллес невольно сравнил происходящее с тем, что довелось пережить Кларку в подобной ситуации. Его скоротечную схватку с заговорщиками, когда некромант умудрился обойти действия алхимических негаторов, и собственные действия сейчас. Как иронично, настоящий Уоллес умер, раздираемый муками совести за предательство друга и сослуживца, с коим вместе проливал кровь на полях сражений, подумал робот. А мне, машине, получившей его внешность и память, предстоит пройти через все то, что из-за предательства Чарльза почти пережил Айзек. Сменив режим стрельбы, киборг принялся искать соединительные муфты. Именно они являются слабым местом в конструкции этого трубопровода. Состоящие из трех элементов, скрепляемые массивными болтами, они предназначены для укрепления мест сварных соединений и гашения вибраций от движения сжиженного метана. Именно этот газ используется в процессе переработки убитых органиков в биоматериал репликационных систем, формирующих плоть новых инфильтраторов. Найди искомое, Уоллес прицелился и выстрелил. Белый луч, вылетевший из бластерного пистолета, впился в болт, быстро расплавил его, а затем принялся за следующий. Спустя мгновение, Труба с металлическим звоном вылетела из потолочных креплений. Из-за собственной массы она сразу же провисла, став сильно вибрировать. Метан все еще подавался на перерабатывающие станки. Оставалось избавиться от самой муфты, выделяющейся синим цветом на фоне оранжевой трубы. Однако, имея всего одну руку, сделать это было сложно даже для киборга. Особенно, когда ему в затылок дышала погоня. Впрочем, целью киборга была совершенно иной. Ему требовалось получить возможность дотянуться до трубы, а не работать с ней. Потому имеющегося результата вполне хватало. К тому же, Уоллес не собирался идти сложным путем. Вместо этого, он снял магнитный пояс и повесил на муфту, после чего активировал на всех трех оставшихся плазменных гранатах детонаторы, включив трехсекундную отсрочку. Закончив минирование, робот бросился дальше по коридору. Включившийся на графическом интерфейсе машины таймер отсчитывал последние мгновения до взрыва. А затем, Уоллес, это Демильза, дети погружены, мы можем взлетать, где ты? Вышла на связь еще одна более чем странная личность, инфильтратор с обликом подруги Кларка, ответь, я не успею. Платформа имеет множество повреждений, быстро проведя анализ ситуации, киборг принял наиболее правильное с его точки зрения решение, улетайте без меня, так нельзя. Мы, машины, ответил Уоллес, мы созданы для того, чтобы умирать вместо людей. Инфильтратор понимал, что его ждет. Он осознавал грядущий конец своего существования и чувствовал страх от близости смерти. Своей смерти. Ведь Уоллес знал, что у машин нет души и потому его ничего более не ждет. Стоит платформе быть уничтоженной, как шансов не будущее, в отличие от органиков, что способных перерождаться через цикл круговорота душ, у него нет. Детонация. Сигнал таймера совпал с разрывом связи с Демильзой. Вначале пол под ногами киборга вздрогнул, а затем позади него раздался нарастающий гул. В спину ударила волна раскаленного воздуха, за которой последовало пламя, сжирающее уже мертвую плоть, покрывающую поврежденный эндоскелет. «Ты слишком близко восприняла личность Демильзы», — успел подумать киборг. Впрочем, возможно, это и правильно. Подхваченный ударной волной, робот пролетел по коридору и врезался в заклинившую створку шлюза противопожарной отсечки. Да, его маневр не уничтожит весь комплекс и не расправится с погоней, но затруднит остальным мятежникам преследование убегающих гибридов с личностями органиков. Внимание! Повреждение сенсорных элементов. Внимание! Температура окружающей среды превышает норму в 20 раз. Внимание! Зафиксировано критическое нарушение конструкции здания. Программы анализа продолжали исправно снабжать матрицу личности и ее блоки информацией. Алые зрачки камер, заменяющие киборгу глаза, двигались из стороны в сторону, фиксируя плавящиеся от быстро растущей температуры металлические конструкции, черный дым пластика и плексатика, а также, из пламени появились высокие фигуры из черного металлического сплава, что, в отличие от Уоллеса, уже потерявшего человеческий облик, совершенно не беспокоились о пожаре. Входящее сообщение. Ты зря старался. Кардана уже ликвидирована. Мы уничтожили ее органическую платформу и базовые блоки. Ответное сообщение. Плевать я хотел на эту суку. Дело было не в ней. Инфильтраторы-мятежники никак не отреагировали на полученное сообщение. Вместо этого один из них приблизился к Уоллесу. Киборг имитировал повреждение ног и оставшейся руки, дергая ими так, словно сервоприводы вышли из строя. Когда же противник наклонился и протянул свой манипулятор к голове гибрида, покрытой остатками еще горящей плоти, Чарльз резко вцепился в его шею целой конечностью, а затем, ударив ногами, заставил рухнуть на пол. Затем киборг схватил плазменный пистолет, действуя на предел своих возможностей, и принялся стрелять. Преимущество модели ИН над другими инфильтраторами заключается не в физическом превосходстве, а в скорости. Все они значительно быстрее анализируют информацию, делают выводы и принимают решения. При этом, из-за более легких, хоть и не столь прочных, как у тех же ИМ или из сплавов, а также несколько иной конструкции сервоприводов, роботы-навигаторы еще и обладают превосходной скоростью движения. Именно этот факт позволил Уоллесу вывести из строя трех из пяти своих преследователей, прежде чем голубой сгусток плазмы расплавил его череп, уничтожив нейропроцессор и блок матрицы личности. Спустя несколько часов пожар на объекте был потушен, а инфильтраторы принялись проводить анализ ситуации. Именно тогда машины поняли, почему больше десятка гибридов, обладавших матрицами личности органиков, жертвуя собой, устраивали диверсии на самых разных объектах. Около сотни верных кардани-киборгов смогли эвакуировать уже появившихся на свет людей и тех роботов, что не могли принимать участие в боях с мятежниками, но выступали против них. Как и куда делись сбежавшие звездолеты, еще предстояло выяснить, поскольку на орбите они не появлялись, а систему маяков на бортах угнанных кораблей беглецы попросту отключили. Одновременной атаке подверглись сразу несколько критически важных производств. Если точнее, то в системах Лория, Торгу, Термите и Девион Прайм. Речь идет о комплексах, выпускающих нейропроцессоры и квантовые блоки, произнес докладчик, сделав глоток воды из стакана. Спустя 6 часов после этого произошла атака на центр подготовки войск специального назначения. Николас Фриер мрачно слушал генерала Иркта. Это был уже не первый докладчик за время сегодняшнего заседания. Однако, ни один из его предшественников не смог поведать хороших новостей. Казалось, будто бы маги сорвались с цепи. Вначале, кошмарная бойня в ЦУКДР, параллельно с которой орды демонов нанесли удар по стратегически важным предприятиям, затем демонстративная расправа над курсантами в системе Мановар, а спустя несколько дней после этого произошли мятежи в тюрьмах. Маги каким-то образом смогли преодолеть действия систем подавления их способностей и напали на охрану. То ли произошла диверсия, устроенная некими внешними силами, то ли неисправность в самих установках излучения поля негации, неизвестно. И это все на фоне окончательно отделившихся от Федерации пограничных систем, сформировавших независимое государство Dragon Star. Первоначально планировалось попросту задавить мятежников, заодно зачистив сектор от магов с помощью нанесения орбитальных ударов, но ублюдки умудрились провернуть упреждающую операцию, превратив сразу несколько эскадр в достояние истории, а потом устроив диверсии на топливных складах и перевалочных станциях пехотных подразделений. Федерация теперь вынуждена стягивать к этому региону другие свои соединения, но, учитывая опыт использования искусственных черных дыр, штабисты предпочли сменить тактику и не формировать крупные соединения. Это стало большой ошибкой. У мятежников оказалось достаточно, пусть старых, но боеспособных кораблей, которые достаточно легко справляются с небольшими ударными группами. К тому же, маги додумались провести минирование своих систем и перекодирование гипермаяков, из-за чего подразделения федералов оказываются в центре минных полей или в окружении тяжелых оборонительных. В таких условиях потери флота уже давно превысили все разумные пределы. 5000 вымпелов разного класса. Экипажи, как правило, состоящие из простецов, маги предпочитают публично казнить. Нет, у Федерации флот большой. Всего, он насчитывает, даже с учетом имеющихся потерь, порядка 40 тысяч звездолетов разного класса. Проблема в том, что все они выполняют те или иные задачи как внутри страны, так и на ее границах, порой ведя ожесточенные бои то с пиратами, то с ЧВК Ксеносов. Собрать эту силу в кулак – не самая простая задача. А с учетом риска повтора недавней бойни с использованием магически созданных черных дыр, противопоставить которым погибшие эскадры попросту ничего не успели, все становится еще печальнее. Можно сказать, что противник добился своего. Федерация лишилась группировки быстрого реагирования, опытных экипажей и существенной части складов резерва, запасов топлива. «Благодарю вас», – прервал Фриера премьер-министр, после чего встал и прошелся по присутствующим в небольшом зале людям мрачным взглядом. «Я уже понял, что ситуация для нас складывается не самым лучшим образом. Мы еще не проиграли, но понесли существенные потери. Теперь нам необходимо экстренно перестроить промышленность и экономику на военные рельсы и покарать мятежников. План действий на этот счет у нас уже имеется, но мне хотелось бы услышать мнение нового главы СФБ». «Гилбер», — мысленно скривился Фриер, — «ему придется отдуваться за Листа. Впрочем, они друг друга стоят. Помимо сугубо военного аспекта проблемы, у нас есть и другая ее составляющая», — не вставая с места, произнес недавно назначенный директор СФБ. «Главная причина происходящего – неправильная внутренняя политика. Подобные мятежи и диверсии были невозможны до начала травли магов. Мы не будем отменять принятые против вольницы мутантов законы», – поморщился премьер-министр, — «это не обсуждается». «Тогда неизбежны новые мятежи», – спокойно ответил Савва. «Не забывайте, что несмотря на миграцию, порядка трети населения обладает магическими способностями. А после начала радикализации законов, многие предпочли не покинуть Федерацию, а сбиться в группы и оказывать сопротивление властям. Их необходимо остановиться. Поднял руку Гилбер, иначе мятежи не только продолжатся, но и станут куда более масштабными. В одном созвездии Рафи 104 обитаемые планеты, 90% населения которых составляют маги. У их планетарных сил самообороны более 1500 вымпелов классом от корвета до тяжелого авианесущего фрегата. Все они, имперской постройки, проходили неоднократные модернизации. Чтобы подавить их восстание, когда оно произойдет, потребуется отправить туда не меньше 5000 вымпелов. И у нас нет гарантии, что и там нам не устроит серию черных дыр перед носом атакующих построений. Аналогичная ситуация в Дельте Шерна и Бездне Глория. Там население состоит из магов от 80-90%, а боевых космических кораблей вдвое больше. К тому же, в Дельте Шерна находятся самые большие пустотные парковки резервов флота, а это больше 20 тысяч звездолетов имперской постройки. Они, даже без модернизации, обладают серьезной огневой мощью. «Лучше решите вопрос с диверсантами», — покачал головой премьер-министр, глядя на Гилбера. «Космические баталии — прерогатива Министерства обороны, а политика — МИДа. Ваша работа — искать внутренних врагов государства. И как мы можем защититься от диверсий, если враг умеет манипулировать пространством, отправляя свои отряды сразу в нужное место, а потом эвакуируя их тем же методом? Им даже звездолеты не нужны для десантных операций. Ваш предшественник докладывал о наличии неких разработок по данному вопросу», — покачал головой премьер-министр. «Лист был слишком оптимистичен», — фыркнул Гилбер. «Сейчас все эти разработки находятся на стадии экспериментов и не дают гарантированного результата даже по основному направлению, новому типу двигателей для дальних перелетов. Про вторичные направления, вроде манипулирования пространством, говорить вообще бессмысленно. Максимум, что нам сейчас доступно, фиксировать пространственные искажения и не более того. Определить их природу не представляется возможным. Вы хотите сказать, что помимо магов кто-то способен на такое?» — фыркнул премьер-министр. «Природа, например», — пожал плечами Гилбер. «Пространство Вселенной неоднородно само по себе, а за пределами гравитационных колодцев звезд так и вовсе можно нарваться на его искажения и даже червоточины, которые ведут неизвестно куда. У наших специалистов попросту нет достаточного массива данных, чтобы даже с минимальной достоверностью отличать естественные процессы, результаты движения звездолетов в гипере и работу магов». Премьер-министр помрачнел, но кивнул. Судя по всему, ему не понравилось оказаться в положении прилюдно отчитанного шкалера. Однако, возмущаться или как-то иначе демонстрировать свое отношение к произошедшему диалогу один из высших государственных чиновников страны не стал. Вместо этого он задал не самый удобный вопрос. «И что же нужно для ускорения работ по этому направлению? Неужели вы потребуете увеличить финансирование?» Савва Гилбер в ответ фыркнул, чем вызвал удивленные шепотки остальных участников совещания. Ни один из присутствующих силовиков не мог себе позволить столь вольное, если не вальяжное, поведение в общении с премьер-министром. А вот новый директор СФБ именно его и демонстрировал. Увы, но деньгами не заменить время. Именно оно необходимо для накопления массивов информации по технологии работы с пространством. Потому я предпочту воздержаться от таких требований до того момента, когда станет вопрос о массовом производстве оборудования. «Отрадно слышать, что хоть кто-то рассуждает подобным образом», — покачал головой премьер-министр. «Впрочем, это не отменяет вопроса обеспечения безопасности. Нам необходимо усилить антитеррористические меры на оборонных и стратегически важных предприятиях. Маги, как минимум, одна их группировка, уже научились противодействовать как направленным технонегаторам, там и генераторам полей подавления», — пожал плечами Гилбер. «А простые люди едва ли смогут что-то сделать подготовленным боевикам, обладающим магическими способностями. Что же вы предлагаете?» — спросил премьер-министр, хмуро глядя на директора СФБ. «Использовать боевых роботов, корпуса которых изготовлены из сплавов, инертных к воздействию магии. Бессмысленно», — покачал головой один из офицеров генерального штаба. «Стоит противнику найти оператора, и все эти машины превратятся в бесполезный хлам, а их маги будут искать в первую очередь». «Вы не поняли», — усмехнулся Гилбер. «Я предлагаю использовать роботов с нейропроцессорами, замаскированных под людей, инфильтраторов. Эта технология применялась Империей Дракона во время войны с Эльдар и Элкар. Такие киборги отправлялись на территорию противника и устраивали диверсии убийства высших офицеров, уничтожали штабы. А благодаря тому, что у них имелась плоть, выращенная на базе генов ксеносов, роботы обладали аурой и остальными элементами, присущими живым существам. Во всяком случае, так говорилось в спецификации. Премьер-министр задумался над предложением директора СФБ, а затем фыркнул. И в чем плюс этой технологии? И самих роботов, их невозможно уничтожить энергетическими воздействиями, а от сугубо физических атак они неплохо защищены. Быстрее, сильные, и они не побегут, не предадут. Это машины, которых невозможно подкупить или шантажировать. Что за хрень? Удивился Фрейер, слушая Гибера. Уж не о том имперском или идет речь, но его же уничтожили. Или нет? Сколько времени вам нужно для того, чтобы массово внедрить таких роботов в качестве охраны на стратегически важных предприятиях и объектах оборонного комплекса? Месяц, ответил Савва, однако, если ограничиться только ими, то смысла в подобных мерах не будет. Необходимо задействовать этих роботов и в качестве сил правопорядка на улицах городов в качестве дополнения или полной замены живых полицейских. Тогда у нас получится избежать повтора ситуации с недавней атакой демонов на здание КДР. Премьер-министр несколько секунд смотрел на директора СФБ, после чего кивнул. «Действуйте, господин премьер-министр», — встал Фрейер, — «это слишком рискованно, отдавать нашу безопасность в руки и...» «Решение принято», — оборвал Николаса чиновник, — «это не обсуждается». Примечание к части. Автору на кофе и мотивацию музы, Юмани, бывший Яндекс кошелек 4101-162-4464-4163 или виртуальная карта Юмани 2204-1201-1159-5233, а также балансом на плюс 7-988-555-24-14. Также я есть на Boosty IRL. Ссылки на оба ресурса вы можете найти в моем профиле. На Boosty IRL уже начата публикация третьего тома. На текущий момент выложены 107 глав третьей книги. От всей души благодарю всех, кто делает переводы на мои реквизиты. Для меня важно и приятно видеть, что людям нравится этот фанф. Глава 53. Параллельно с основной оперативной деятельностью в виде диверсии и нападений на военные и правительственные объекты, шла и пропаганда через нанятых Мейной специалистов. Тлигу действительно удалось найти мастеров своего дела, что смогли через фильмы, статьи в информационных блогах и даже с помощью купленных журналистов, создать наиболее правильный с моей точки зрения образ для нашей организации. Во всяком случае, недавние скрытые опросы в социальных сетях показали, что для большинства магов Орден Империи не террористы, а борцы за свободу и восстановление имперского строя. Как оба этих понятия сочетались в умах обладателей магических способностей, для меня загадка, но факт есть факт. К тому же, активно шли процессы из тех системах, что были выбраны нами в качестве будущей собственной вотчины. Правда, нам пришлось вносить корректировки в собственные планы уже с учетом информации о массовом внедрении инфильтраторов. Пока о конкретных результатах говорить рано, но начало гонений на простецов, проявление откровенного недовольства в социальных сетях и многие другие вещи служили лучшим индикатором эффективности наших действий. Когда же местный социум дойдет до нужного состояния, превратившись в кипящий котел с быстро растущим давлением, появимся мы и воспользуемся всем этим. Заметно хуже обстояли дела на ином фронте. Ксеносы, Алкар и Ильдар взялись за дело с присущей этим расам основательностью, не забыв втянуть в назревающие полномасштабные боевые действия еще и Урукхай. Все три расы, совершенно не скрываясь, проводили совместные учения, начали мобилизационные мероприятия и принялись за расконсервацию боевых звездолетов и их последующую модернизацию. Причем эти народы, словно бы чуя грядущие кровопролитие в стане людей, не стеснялись делиться друг с другом технологиями, дабы ускорить процесс подготовки флота и армии. От участия в очередной глобальной войне отказались лишь дворфы. Хитрые коротышки попросту закрыли свои границы для всех поголовно, не делая разницы в гражданстве. Представителей других видов они со своей территории они начали выпроваживать. Пока еще вежливо. Впрочем, уже начала появляться информация, что особо богатые представители самых разных рас вынуждены покидать владения кланов Подгорного трона с минимум вещей, в чем стояли, в том и уехали. Вот и всем известный нейтралитет дворфов, готовых принимать любые народы, если они примут местные законы и традиции. Естественно, остальные расы принялись зеркалить поведение бородачей, из-за чего изученная часть космоса превратилась в нечто похожее на муравейник, где вместо насекомых – космические корабли. В таких условиях жесткий контроль границы внутренних коммуникаций стал достоянием истории у всех государств, чем сразу же воспользовались представители криминальной среды. Контрабанда и пиратство расцвели как никогда прежде, обойдя по своим масштабам даже то, что творилось на территории раздираемой гражданской войной империи Дракона. В таких условиях страдали, в первую очередь, малые расы, что уже вышли в космос, но серьезно отставали магически и технически от более матерых соседей по космосу. Рейды пиратских эскадр, грабеж и похищение разумных, перехваты пассажирских лайнеров и грузовых караванов. Дело дошло до того, что частный извоз превратился в лотерею, где ставкой является жизнь, а не деньги. Каперы и фрахтовщики-одиночки вооружались кто чем мог, а государства и крупные корпорации стали собираться свои транспортные звездолеты в караваны с эскортом из десятков боевых кораблей. Однако, даже это не останавливало обнаглевших пиратов, почуявших слабину властей и грядущую большую войну. Я, как и многие, предполагал, что далеко не все случаи нападений происходят исключительно из алчности представителей криминального мира. Слишком уж хорошо пираты стали организованы, да и вооружение, коим они обзавелись, значительно превосходит все то, что вообще может быть доступно в том же нейтральном космосе. Нет, в криминальной среде даже на Земле вполне можно было найти автомат и даже гранатомет, а уж в условиях нейтрального космоса, где далеко не всегда даже официальные производители спрашивают лицензии, а понятие закона весьма размыто, прикупить старый крейсер, а затем провести модернизацию в заводских условиях вполне реально. Однако, для этого нужны не просто большие деньги, громадные бюджеты, сравнимые с возможностями государств. Например, строительство наших 4 корветов, не имея мы своих стапелей, ресурсов и персонала, обошлось бы в пару миллионов империалов. Новые боевые звездолеты с оборудованием, коего нет у большинства армий мира, дело дорогое. И это при необходимости сохранять оборотные средства для последующих заработков мины на биржах, производстве наркотиков для ксеносов и достаточно большом объеме денег, поступающихся к нам за счет выполнения заказов СВР-магистрата. Если же говорить о более серьезных боевых машинах, то уже судно уровня тяжелого имперского фрегата обойдется в 50 миллионов. Крейсера – 190, корабля-носителя – 300, а дредаута – почти 600. Да плюс подготовка и содержание экипажа, зарплаты и снабжение. К этому стоит добавить истребители, перехватчики, запасы топлива и продовольствия, медикаментов и медицинского оборудования, расходников и комплектующих для ремонта и текущего обслуживания. Сумму, фактически, можно умножить на 2. Однако, пиратские группировки – раньше выглядевшие довольно скромно и не обладавшие серьезной огневой мощью, вдруг обзавелись боевыми звездолетами, хоть и старых моделей, причем, прошедших глубокую модернизацию. Именно они использовались в качестве главной ударной силы в большинстве нападений. Разница заключалась лишь в расовой принадлежности. Впрочем, у всех этих ситуаций имелась одна общая черта – горы трупов. Пираты гарантированно убивали всех тех, кто не подходил им в качестве живого товара, чего за их группировками раньше не водилось, и, как следствие, поголовно во всех системах начался еще и рост ксенофобии. Пространство, занятое человеческой расой, буквально кипело от потоков переселенцев и беженцев, космических баталий и пылающих планет. Эскадры самообороны независимых систем не могли ничего противопоставить численно превосходящему противнику. Одновременно с этим в Федерации произошли еще несколько мятежей. Сразу несколько секторов объявили о своей независимости ввиду неприемлемости принимаемых парламентом дискриминационных законов. Созвездие Рафи, Дельта Шерна и Бездна Глория, располагающиеся рядом друг с другом, создали объединенный штат самообороны и начали выдворять немногочисленных простецов со своей территории. Практически сразу к ним присоединились все системы, входящие в состав сектора Малия, где находится сразу 6 крупных созвездий, в составе которых имеется порядка 500 полностью пригодных для жизни планет. Мина и его подчиненные подсчитали, что таким образом Федерация Дракона потеряла порядка 2 триллионов человек населения, а также сразу 6 крупных промышленных центров, включая самые большие в стране верфи, способные производить сборку тяжелых дредноутов имперского образца и тяжелых добывающих платформ, а также четверть заводов, выпускающих нейропроцессоры и кристаллы чипа и главные блоки для квантовых компьютеров. На фоне 600 триллионов разумных и общего числа предприятий, еще остающихся под контролем федеральных властей, цифры не выглядят выдающимися, но тут вопрос не количества, а качества. Без данных производственных мощностей в стране начнется дефицит комплектующих у громадного количества заводов, выпускающих уже готовую продукцию, а не элементную базу. Масла в огонь подливала иная часть возникшей у федералов проблемы – транзит. Дело в том, что все поднявшие мятеж созвездия являлись одними из первых, освоенных людьми во время первой экспансии. И именно там находится самое большое количество топливных хранилищ, ремонтных доков, складов резерва, парковочных орбит для законсервированных звездолетов и станций, гипермаяков. А еще, именно через мятежные системы проходят самые освоенные маршруты грузоперевозок. Гиперпространство там наезженное, то есть, имеет минимальные волнения практически в любое время суток, и для перехода в него достаточно иметь заметно меньшую скорость. Этакий промышленно-складской, ремонтный и логистический центр Федерации Дракона. Нет, подобный месту громадной страны хватает, и потеря, пусть даже безвозвратная, не приведет к немедленному коллапсу экономики и промышленности. Однако, потеря столь важной части собственных территорий существенно осложнит и удорожит грузоперевозки, что приведет к росту цен буквально на все и добавит масла в огонь недовольства граждан происходящим. А в перспективе появятся и другие проблемы. Тот же дефицит комплектующих. Пусть он и будет не фатальным, но достаточно серьезным и приведет, как предположила Мина, исходя из практики прошлых лет, к сокращению объемов производства. А это снова рост цен. Не сразу, а спустя полгода-года, когда закончатся накопленные резервы. На фоне этих событий подготовка ксеносов к выступлению против людей единым фронтом уже не выглядит банальной попыткой политического давления. Даже при наличии сохраняющих боеспособность пространства магистрата, доктрината человечества и конфедерации независимых колоний, у которых имеются собственные полноценные вооруженные силы, обладающие далеко не маленьким флотом. Ко всему проему, несколько месяцев кряду те самые четыре хрупкие ксеносы на кораблях-кальмарах не беспокоили вечных врагов людей, что позволило последним начать наводить порядок в своих приграничных территориях и начать планомерное выполнение мобилизационных планов. Вишенкой на торте стало появление поисковых групп, состоящих исключительно из Эльдар и Элкар. Они даже не пытались скрыть принадлежность своих звездолетов. Эскадры численностью до 10 вымпелов методично проверяли систему за системой, не заходя на докование на орбитальных станциях, не совершая посадок на планетах. Нетрудно догадаться, кого они ищут. Учитывая предполагаемую сумму залпа каждого подобного подразделения, полагаю, нам стоит избегать прямых столкновений, покачала головой Рина. Несмотря на все плюсы Василисков, это корветы-разведчики, а не крейсера для эскадренного сражения. Очередное совещание, где обсуждались как текущие рабочие вопросы, так и стратегические направления, проходило после появления новостей о прочесывании космоса силами Элкар и Эльдар. Однако, выбора у нас нет, покачал я головой, нам необходимо вынудить их сменить вектор поисков в сторону конфедерации или доктрината, например, а для этого придется устроить с ними сражение и отступить через гипер, после чего долго уходить от погони, но не отрываясь от преследователей окончательно, чтобы они посчитали, будто бы мы не в состоянии этого сделать. Зачем? Поинтересовался Афарис. Я не против, но хотелось бы понимать логику такого плана. Вектор движения эскадр ксеносов, пожал я плечами, судя по докладам наших сторонников, ушастые со своими союзниками подключили к делу порядка 7000 звездолетов и не успокоятся, пока не выйдут на нас, или пока мы не подсунем им достаточно большое государство, способное финансировать террористическую организацию и производить современные боевые космические корабля оригинальной конструкции, специализированные вирусы, наркотические препараты. Такое могут вытворять и ЧВК, крупные корпорации, пожала плечами Тлигу, но задумка мне ясна. Ты хочешь стравить ксеносов с доктринатом? Да, кивнул я. Сейчас для человечества и тех же Элари существует две опасности – радикалы в Федерации и радикалы в доктринате. И там готовы устроить геноцид всему тому, что не вписывается в установленные ими нормы. Причем, малые расы в качестве равных там уже не признают в принципе. Что? Уставилась на меня Рина. Да, подтвердил мои слова Дин. Два дня назад по федеральному времени их парламентом был принят уже закон о получении специального разрешения на профессиональную деятельность. Даже на их материнских планетах. И этот законопроект запрещает малым расам в составе федерации занимать любые должности в государственных учреждениях. Исключение, все представительницы расы Лориэм Лой могут работать в сфере эскорт-услуг, секретарями и моделями в агентствах, фыркнул Симонс. Раса Лой, как и Элари, имеет максимально близкую к человеческой генетику и внешность. Однако, в отличие от алоглазых низкорослых выходцев с планеты Элариме, они имеют вертикальные зрачки, полностью лишены волосяного покрова и обладают вытянутым затылком. Средний рост у мужчин Лой – 2 метра 10 сантиметров, а у женщин – ровно 2. Плохо дело, покачала головой Рина, это значит, что в нейтральный космос и конфедерацию побежит еще больше разумных. Пока разборки были только у людей, мои соотечественники предпочитали хранить нейтралитет, чтобы не попасть под раздачу. А ты чему удивляешься? Я же всем на почту отправила эти данные, покосилась на Глору ее соплеменница Мина. Я была занята ходовыми Слизерина и Пиверелла, отмахнулась Лори. Да, наши мастера-инженеры смогли закончить строительство двух новых корветов типа Василиск. Однако из-за новостей о возможных боях с Алкар и Эльдар, Хагвартс и Аскабан было решено не отправлять на модернизацию до решения вопроса. Вполне возможно, что нам потребуется задействовать все имеющиеся у нас корабли разом. В таких условиях ставить 2 из 6 вымпелов на ремонт – глупое и опрометчивое решение. В любом случае, это означает, что станции наблюдения получат дополнительную нагрузку и у нас появится возможность провести несколько рейдов, произнес Роберт. Например, раз уж Шелкар и Эльдар смогли выделить силы для поисков нашего логова, то пройтись по их тылам, как минимум, это заставит их потратить часть уже созданных резервов на обеспечение безопасности своих систем и линий снабжения. И нам проще, и в будущей войне они изначально будут действовать осторожнее, без их любимых маневренных клинов. Да, тактика долгоживущих рас чем-то напоминает методы ведения войны некоторых земных стран. Маневренные группы, обхватывающие укрепрайоны противника и перерезающие линии снабжения, а затем тяжелые, хорошо защищенные дредноуты и крейсера штурмовых модификаций проводят вскрытие обороны и подавляют планетарные ПКО, после чего начинаются десантные операции с масштабным применением лайтпла. Разведкой те же Эльдар себя редко утруждают, поскольку противника в лице Империи, которая имела тотальное превосходство в огневой мощи и бронировании своих боевых звездолетов, уже нет, а одинокие системы или их объединения не могут себе позволить содержание сколь-нибудь серьезной космической группировки. Это, конечно, хорошо, но, вздохнул я, нам необходимо сменить вектор поисков их групп, и вариантов несколько. Первый – произвести перехват и ликвидацию 1-2 поисковых эскадр в нудном нам секторе космоса, после чего затаиться. Если результат будет достигнут, нанести удары по их внутренней инфраструктуре и линиям снабжения, например, проходящих маневры подразделения. Второй вариант – целенаправленно вступить в бой, а затем уходить с помощью гипера в нужную сторону, провоцируя их начать концентрацию остальных групп в нужном направлении, а потом уйти в отрыв. Второй вариант отпадает сразу, покачал головой Крик, они сразу поймут, что их уводит в сторону. Куда выгоднее купить ПУ-модуль для станции, накидать туда пустых папок от документов, мебели, и бросить в какой-нибудь пустой системе на пути следования одной из их поисковых групп. Саму группу атаковать, дать возможность послать сигнал, затем подавить связь и ликвидировать. Все лучше всего сделать в районе, близ доктрината. Там почти все созвездия представляют собой полосу смерти. Всюду планеты с уничтоженной во время гражданской войны биосферой, обломками кораблей на орбитах. Там более им удобное место, для того, чтобы спрятать сотню засекреченных станций. Остовы кораблей до сих пор дают засветку сканеров просто потому, что многие из них имеют техномагическую, а не техническую начинку. А он функционировать может почти вечно, если есть источник энергии. А с этим в местах массовой гибели живых существ проблем нет, кивнул я, логичный вариант. Но тогда одного модуля мало. Необходимо что-то более существенное, чтобы ксеносы точно купились. Внимание! Радостно воскликнул оператор. Есть сигнал. Характеристики ионного следа. Общая сигнатура. Так, обводы соответствуют. Это они. Повернулся Ильдар к командиру экипажа фрегата «Разящий». «Неужели, выведите на центральный проектор все данные?» Тактик провел анализ, фыркнул все тот же оператор, тягач с крупным грузом и эскорт из 4 кораблей. «Класс и модель, ну, не установлены, но обводы соответствуют». Спустя несколько мгновений над центральным проектором капитанского мостика появилась голограмма, демонстрирующая 5 кораблей, неторопливо двигающихся в космической пустоте. Один из них являлся модернизированным тягачом, судя по данным и тактик, построенным в годы существования единого человеческого государства, но прошедшего модернизацию, о чем говорили вполне современные сопла двигателя и сенсорные блоки. Именно он тащил с помощью гравитационного луча некий крупный груз, анализ которого продолжался. «Эта станция», — нахмурился капитан, — «они провели демонтаж и свертывание станции, а теперь куда-то ее тянут». «Льер-капитан», — обратился к нему оператор, — «я смог идентифицировать часть конструкций. Лабораторный модуль, тюремный, складской, жилые стапели. Просто все они расположены нештатно, по шлюзовым соединениям, а демонтированы и скреплены между собой с помощью части конструкции пустотной верфи. Ее тоже удалось опознать. Это стандартная модель образца 17205 фара. Имперская постройка, как вы понимаете». Вспомнив знак, которым так гордятся террористы людей, капитан поморщился. «Империя дракона. Государство, что веками следовало по пятам за первородными, выбивая долгоживущую расу буквально со всех планет, что Ильдар успели колонизировать. Если бы не внутренние разногласия разумных животных, называющихся себя человечеством, то его вид давно исчез, как и многие другие. Люди признавали равными лишь тех, кто мог без генетического вмешательства породить с ними омерзительную и противоестественную отрыжку природы, полукровок. Да и то этого было мало. Чтобы человеческая раса не стала устраивать геноцид, новые расы в обязательном порядке подписывали вассальный договор, а затем ассимилировались с их видом, лишаясь своего языка, веры, культуры. Отказывались от традиций собственных предков. Метны, хоть и не имеют генетической совместимости, но не избежали этой участи. Как и Элари, Лой, были и такие народы, что полностью растворились в громадной империи, оставив после себя лишь упоминания в древних архивах. Даже некоторые кланы дворфов решились пойти на сделку с человечеством, предпочтя плодить полукровок, пусть и с помощью врачей-генетиков и мастеров-целителей. Лишь 3 народа из многих сотен веками тысячелетиями продолжают свою бесконечную войну с этой саранчой космоса, людьми. Ильдар, Алкар и Урукхай, не менее древние враги, оказались вынуждены объединиться против людской заразы, дабы сохранить свои виды. Распад империи дракона дал их расам передышку длинной в 1500 лет. Однако, события в пространстве, занятом человечеством, заставили эти народы вновь схватиться за оружие и вспомнить о давнем союзе. Люди готовятся возродить павшую страну, и это крайне опасно. Стоит им воплотить свою задумку, как первородные расы будут уничтожены. Второго шанса человечество им не даст. Один символ ордена империи чего стоит? Явный намек на участие триумвирата в организации гражданской войны, уничтожившей единое государство людей. Кто-то из них в курсе реалий тех лет и решил не просто отомстить, принявшись убивать их с помощью болезней и наркотиков, но и намеревается пойти до конца. Разведка Триумвирата еще не смогла выяснить, кто именно и как смог добраться до сведения об участии 3 долгоживущих рас в гибели правящей династии и организации многочисленных мятежей. Известно лишь то, что эти же самые разумные смогли создать новые виды болезней, что теперь собирают свою смертельную дань в мирах Ильдар, Алкар и Урукхай. Всем бортам вышел на общий канал капитан Линелье, перестроиться в боевой ордер, запуск всех летунов. Открыть огонь по готовности, к бою. 5 кораблей, один из которых буксир, против фрегата и 6 корветов. Впрочем, 4 борта неизвестного класса, серьезный повод опасаться. Вполне возможно, что их размер является следствием использования неких новейших технологий, позволяющих обходиться небольшими габаритом звездолетов. Потому офицер отдал новый приказ, порхающий: покинуть строй, сбрасывайте скорости, контролируйте ситуацию. Если дело пойдет плохо, отправляйтесь за подмогой.